Но мои так по-дурацки устроенные мозги упорно цеплялись за возможность договориться миром и до рукопашной дела не доводить. Они искали доводы в пользу того, что все не так. Все совсем не так, и я ошибся, и мои удручающие умозаключения не более чем результат случайных совпадений и неверно интерпретированных фактов. Поэтому вечером, разминая пухлую, обросшую жиром спину Даны, я спросил: «Ты вчера, кажется, опять какую-то картину описывала, когда к дяде с тетей ходила?» «Ага», — выдавила она, не поднимая головы. «И какая была картина?» «Портрет мужчины». «Какого?» «Не знаю. Картина так называется. Портрет мужчины». «А кто написал?» «Массейс». «Никогда не слышал. Что там описывать-то в портрете? Ну, лицо и лицо. Тем более неизвестно чье». «И что ты написала?» — полюбопытствовал я, постепенно подбираясь к главному. Дана приподняла голову и подсунула под подбородок сложенные ладошки. Я пыталась придумать, почему человек на портрете держит в одной руке перо, распятие и бутон розы. Из сюжета картины это впрямую никак не просматривается, но можно строить предположение, опираясь на детали. Там все очень просто. В голосе девочки зазвучало возбуждение исследователя. Вот представьте, в одной руке у него перо, распятие и бутон, в другой — сложенная в несколько раз бумага, похожая на документ. На столе стоит чернильница, а над головой у этого человека нимб. Вообще непонятно, да? Кто он? Что за документ держит? Почему нимб? Причем тут роза? Мне тетя Муза велела описать полотно с точки зрения живописи. Ну, там, техника, перспективы и все такое. А дядя Володя предложил поразмышлять над содержанием и придумать историю про этого человека. Неужели придумала? Искренне удивился я. Мне бы ни за что не придумать. Перо, роза и распятие. Черт-те что, честное слово. Накрутит, навертит, а потом разбирайся. Ну, что-то смогла. Не все, конечно, призналась Дана. Тете Музе понравилось? Она еще не видела то, что я написала. Она только через 4 дня вернется. Да? Я изо всех сил постарался не выдать себя, хотя руки предательски дрогнули. Она уехала? Ага, в Петербург. На конференцию по атрибуции картин. А атрибуция — это что за зверь? Мне не было интересно, что такое атрибуция, но мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Пусть Дана объясняет, а я не слушал, а обдумывал полученную информацию. Значит, Музы Станиславны в Москве нет, а Елена в это время бегает к ее мужу. Что ж, все сходится. Все так и должно быть. Жаль только, что приходится расставаться с надеждой на совпадение и всякие прочие смягчающие ситуацию обстоятельства. Объяснение пришлось дослушать, после чего я продолжил свои изыскания. Я смотрю, твоя тетя здесь совсем не бывает. Почему она к вам не приходит? Не знаю. Она очень занята. И вообще, я же к ним все время хожу. «Очень логично. Тебя послушать, моя дорогая, так во всей семье Руденко есть смысл общаться только с тобой. А поскольку Муза и без того имеет возможность с тобой общаться, то зачем ей сюда приходить? Не лопнешь от самомнения-то, а? Впрочем, что это я на девчонку набросился? Ей же только 15 лет, она еще в сущности ребенок. Но важно другое. Не существует официальной и всем понятной причины, по которой Муза не приходит сюда». Выходит, я все-таки прав, и все дело в лени. Но я боец. По крайней мере, раньше им был, и сдаваться так легко не собирался. Я нравился Елене. Это совершенно точно, я не мог ошибиться. В противном случае она не вызвалась бы поехать со мной и не смеялась бы моим не очень-то остроумным шуткам. Я ей нравился. Может, не так сильно, как она мне, но я не был ей противен или скучен. А этот нежный и благодарный взгляд до сих пор забыть его не могу. Поскольку я дважды видел Лену на улице, то теперь знал, какую куртку она носит, и, заглянув в длинный встроенный шкаф в прихожей, мог определить, дома она или нет. На другой день, привезя Дану с тренировки и убедившись, что куртка на месте, я подошел к той двери, в которую заходил папаня, и негромко постучал. Дверь открылась, но внутрь в комнату меня не впустили. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила Лена. Она стояла передо мной, такая красивая, в брюках и свободном длинном свитере, а солнечные лучи, падающие из окна у нее за спиной, словно проходили сквозь ее русые волосы и делали их золотыми и какими-то прозрачными. Ни до, ни после я не любил ее так сильно, как в этот момент. «Давай поговорим спокойно». Я сделал попытку войти, но она оперлась рукой о косяк и с места не сдвинулась. «Павел, не надо. Оставь все как есть». «Но почему? Что нам мешает? Объясни хотя бы, почему Михаил Олегович так болезненно реагирует». «Я ничего не буду тебе объяснять. Можно я все-таки войду?» «Нет!» И добавила уже мягче. «Иди, Павел. Пожалуйста, иди». Она меня не впускала. Наверное, там, в комнате, у нее на видном месте стоит фотография любовника, и она не хочет, чтобы я ее заметил. Нет, не может быть. Ведь в этой же комнате живет Костик, которому надо как-то объяснять, почему мама хранит фотографию дяди Мишиного брата. Да и Нина здесь уборку делает. И вообще, мало ли кто может войти. Папаня и его жена в курсе, но все остальные-то всерьез полагают, что Лена — родственница Ларисы и к Владимиру не имеют никакого отношения. Значит, дело не в фотографии. Тогда в чем? Неужели она так боится папаню, боится, что кто-нибудь увидит, как мы разговариваем на пороге ее комнаты, а уж если меня впустить, то полный караул. Хорошо, если ты не хочешь разговаривать здесь, давай встретимся на улице. Скажи, когда, я буду тебя ждать в машине. Не надо. Она опустила глаза. Ничего этого не надо, Павел, ты очень хороший, ты славный, не обижайся на меня, я не могу. Все ясно, все сказано. «Но меня уже потащило. Ты любовница Владимира?» — задал я вопрос в лоб. «И Костик его сын, да?» «Думай, что хочешь», — резко ответила она, не поднимая глаз, и захлопнула дверь перед моим носом. Первый раунд я проиграл, услышав, что музы нет в Москве, второй только что. Но оставался третий. Может быть, мне не удастся отправить противника в нокдаун, но есть надежда выиграть по очкам». Правда, третий раунд едва не сорвался. Вечером, когда я уже собрался уходить домой, меня перехватил папаня. «Зайди-ка ко мне», — потребовал он. Мы пошли в его кабинет. «Сегодня мне звонил наш участковый. Отбой. Того типа поймали, наконец. Дану можешь больше не провожать». «Значит, в поимке маньяка обошлось без тебя, Фролов. Как ни был я зол и расстроен, но все равно не удержался от улыбки, вспомнив, как еще совсем недавно представлял себе свое героическое участие в этом деле и вытекающие из него романтические последствия. Может, мне в писатели податься? А что? С воображением у меня все отлично. Но, правда, с образованием беда. Что-то я не слыхал, чтобы люди, имеющие за плечами только среднюю школу, выбивались в писатели. Но кто-то же должен быть первым. Почему бы не я? Времени у меня будет навалом, потому что если врач не ошибся, то зарабатывать деньги спортом я все равно не смогу». «Чего ты улыбаешься? Тебе смешно?» — спросил папаня с подозрением. «Просто радуюсь, что он больше никого не убьет». Мне показалось, что вывернулся я довольно ловко. Но насчет того, чтобы не провожать Дану, это папаня поторопился. «Мне эти проводы позарез нужны, во всяком случае, пока не представится возможность поговорить с Владимиром. Я все-таки буду провожать Дану, если вы не возражаете», — сказал я. «Знаете, как-то спокойнее. Мне это нетрудно, и потом я заставляю ее подниматься на 6-й этаж пешком, ей это полезно, а без меня она снова станет ездить на лифте». «Ну, как знаешь». Папаня пожал плечами и сделал выразительный жест, который на всех языках мира означает одно и то же. «Свободен. Можешь идти».